Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 16. «Как там отец? Все ли в порядке в горах?» – спросил Муфань. «Понятия не имею. Предупредили всех граждан, чтобы не ходили близ окраин. Твой отец сказал, что команда, которая не является охотниками, хочет напасть на логово одноглазого волка. Независимо от моих предупреждений, он все равно идет помогать им в этом опасном деле», — сказал Мо Цин. Лицо Фани изменилось, когда он понял всю опасность. «Но цена стоит усилий. Они получают столько же, сколько заплатят магу-стажёру. Но даже со всеми этими монетами я беспокоюсь за него. Ведь он может и не вернуться», — тоскливо сказал Мо Цин. «Тётушка, не беспокойся. Я уверен, что он будет очень осторожен и ничего плохого не случится. Его просто посылают доставлять провиант. Дорога к лесам хорошо защищена от зверей», — сказала Синься. «Ох, надеюсь, что он в будущем просто будет работать в городе и перестанет рисковать своей жизнью», – пробормотал Мо Цин. Слушая жалобы тетушки, Мо Фань забеспокоился. Неудивительно, ведь он не видел отца в течение 6 месяцев, а тот вышел на работу, уходя за пределы города, чтобы заработать на пропитание. Даже для магов есть риск смерти, никто не будет работать там за гроши. Мо Фань не просиживал штаны в доме тети. Почти каждый день он проводил в библиотеке высшей школы Тяньлань. Ему нужно больше узнать об этом мире. Например, про Черную Церковь. Эти люди как террористическая организация. Их деятельность вредит людям. И они не брезгут использовать людей как практикующий материал. Такие люди не заслуживают жалости. Чем еще он занимался, так это прокачивал свой уровень в магии огня. Зная, что в магии молнии он может использовать лишь 2 заклинания, а потом его резерв опустеет, он больше медитирует, чтобы его духовные пути расширялись. Он понимал, что нужно развивать не только элемент молний, но и огонь, значит медитировать придется больше, чтобы резерва хватало на использование обоих видов магии. Поэтому он продолжает изучать основу. Поглощенный культивацией, Мо Фань не заметил, как пролетели дни каникул и началась школа. Мо Фаню теперь снова придется притворяться самым отстающим. «Похоже, сегодня случилось что-то странное». Мо Фань посмотрел на Джан Хоу и был удивлен, что он так спешил в школу. Глаза этого паренька были как у любопытной мартышки. Не похоже, что он вообще кого-то услышит. Его глаза разбегались, будто он напился хмельной настойки. Мо Фань огляделся и заметил, что многие вели себя так же, как и Джан Хоу. «Что? Может, монстр, о котором рассказывал тетя Мо Цин, действительно расхаживал по городу? Иначе почему они выглядят так, словно околдованы?» «Доброе утро, студенты! Ваш классный руководитель и учитель практической магии больны. Начиная с сегодняшнего дня, я буду заменять вашего классного руководителя, а по совместительству и учителя практической магии. Мое имя Тан Юэ», — сказал чей-то голос. Привыкший к старому голосу старика, все были разбужены голосом женщины, наполненного силой и сексуальностью. Даже Мо Фань проснулся. Он поднял голову, чтобы посмотреть на обладательницу голоса, и тоже оказался очарован. «Боже мой, это не болотный монстр! Эта очаровательная учительница заворожила всех парней!» Учитель Тан Юэ была одета в классический костюм, черная юбка, пиджак и белая блузка. Округлости выше талии выглядели ослепительно. Неудивительно, что большинство учеников так себя повели. Это ужасно прекрасно. Мальчикам, получившим такой стимул, наверняка пришлось с утра погонять своих младшеньких. «Вы все пробудили свою магию 6 месяцев назад. Я надеюсь, что вы понимаете, что чем больше сила, тем больше контроля нужно, чтобы это не сказалось на ваших телах». Учительница Тан Юэ начала свою лекцию. Начав таким серьезным тоном, она удивила многих учеников. Ученица начала писать на доске важные аспекты лекции, пока мужская половина класса справлялась с кровотечением из носа. «Черт, эти округлости!» Мысли Мо Фаня были такими же, как и у других, как он думал. «В такое время нельзя думать о непристойностях, хотя все именно так и поступают. Я должен сосредоточиться на уроке, а не давать младшему не взять верх над разумом. Тем не менее, мне определенно нельзя носить узкие штаны до конца семестра». Первым уроком была практическая магия. Интересно, учитель Тан Юэ сама лично будет показывать магию или просто скажет, как правильно произносить заклинания? Призывая класс отнестись к уроку серьезно, Тан Юэ говорил о важности заклинаний для каждого элемента. Мо Фань сравнил с личным опытом. Ему было интересно, можно ли использовать магию несколько раз, но при этом меньше уставать. Полигоном служила площадка с несколькими барьерами, рассредоточенными по территории. Они впитывали энергию, предотвращая травму снаружи. «Смотрите, сейчас я использую заклинание для элемента огня», сказала учительница, стоя в центре поля. Студентам, окружившим учительницу, не нужно было повторять дважды. Они уже встали полудугой вокруг учителя, чтобы каждый мог разглядеть. «Элемент огня! Мо Фань Гэ, ты должен усердно учиться! Не могу поверить, что ученица Тан Юэ с таким прекрасным женственным лицом оказалась магом огня!» Сказал Джан Хоу Фаню. «Ох, я собираюсь выучить все досконально!» Сказал Мо Фань. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.